Глава третья. Мередит. Несмотря на конец марта, белоснежный снег покрывает скалистые вершины гор и деревья. Приехав в Вайоминг, я поняла, почему Маркус заставил меня надеть два свитера и теплое пальто. Глупо, что не взяла теплые вещи из Англии. Кто же знал, что придется переезжать в горы? За долгие часы поездки с Маркусом мы перекинулись парой односложных предложений. Мне было неловко смотреть на него после того, как я увидела полуголую даму, выходящую из его номера. Он, одетый лишь в черные джинсы, чуть ли не силой выпроваживал ее утром, пока я из своего укрытия рассматривала голый торс Маркуса и его черно-белые татуировки. Честно говоря, никогда не видела так близко обнаженных мужчин. В школах, где я училась, в основном было разделение на мальчиков и девочек. Поэтому с противоположным полом я встречалась редко. Но, конечно же, я смотрела все части фильмов «50 оттенков серого», в которых Кристиан Грей часто снимал рубашку. Грустно. Я самая девственная девственница в мире. Маркус живет не в самом Джексоне, поэтому перед тем, как добраться в его дом, мы заехали в магазины и приобрели все необходимое — свежие фрукты и овощи, молочные продукты и теплую одежду. В том числе первые в моей жизни балоневые штаны. Пусть я не видела смысла в покупке вещи на 2 недели. Скоро же снег растает, да? Маркус заставил надеть меня новые ботинки длиной до середины икр, еще в машине. Вдруг дорогу к дому замело. Все еще не верю, как резко может измениться жизнь. Недавно я спокойно посещала лекции по макроэкономике в Англии, а сейчас буду жить с самым загадочным мужчиной. Надеюсь, что все же он не окажется маньяком или не продаст меня в сексуальное рабство. Идея, кстати, не такая уж и провальная. Искать меня не будут долго. Пикап делает последний заворот направо, и мой рот шокированно приоткрывается от вида архитектурного шедевра посреди леса. Когда Маркус рассказывал про свой дом, я ожидала увидеть одноэтажное кирпичное сооружение с амбаром. Не ошиблась с одним. Амбар здесь есть. Но на него я не смотрю ни секунды, потому что все мое внимание сосредоточено на прекрасном двухэтажном особняке, облицованном фактурным серым камнем, с панорамными окнами в деревянных рамах на верхних этажах, двумя застекленными балкончиками и треугольной крышей с чердаком. Вылезаю из автомобиля. Свежий холодный воздух наполняет легкие, отчего в груди начинает приятно покалывать. Ноги погружаются в хрустящий снег. И я замираю, пытаясь рассмотреть каждую деталь фасада. «Нравится?» — спрашивает Маркус, выключив двигатель. «Безумно!» — активно киваю головой, убеждая мужчину в правдивости своих слов. «Твой архитектор — настоящий гений!» Маркус хмыкает, словно я сказала нечто глупое, и я вопросительно поднимаю брови. Он достает ключ зажигания и, открыв водительскую дверь, объясняет. «Это мой проект». Я смущенно ахаю и отвожу глаза. «Невероятно! Значит, он архитектор. Теперь я знаю хоть что-то. Возможно, вскоре смогу выудить побольше информации». «Думаю, эта комната должна подойти. Я принесу тебе постельное белье и одеяло». Маркус отдает мне комнату на первом этаже с панорамным окном, открывающим вид на зеленый лес и собственным камином. Стены покрашены в бежевый. Посреди стоит огромная двуспальная кровать на высоких железных ножках, а напротив нее висит плазменный телевизор с самой большой диагональю, которую я когда-либо видела. Ванная, к сожалению, не собственная. Помещение кажется безликим. Нет ни фотографий, ни картин, ни другого декора, которым обставляют дома. После моего переезда мало что изменится. Все мои семейные снимки и постеры сгорели. Ванная и туалет в конце коридора. На втором этаже есть бассейн с горячей водой. И еще одна ванная. Маркус указывает вверх и ставит мои сумки на пол. Я живу там же. Так что ночью весь первый этаж в твоем полном распоряжении. Ой, еще на чердаке есть спортзал. Но он еще не доделан. Хотя заниматься можно. Рядом есть небольшой душ. Маркус собирается покинуть комнату, не дождавшись моего ответа, но я перехватываю его за запястье. От прикосновения к его горячей, немного грубоватой коже мою ладонь пронизывает током. Ледяные глаза мужчины удивленно уставляются на место, где соединяются наши руки. Отскакиваю от него, как ошпаренная, пытаясь не опускать глаза. Чувствую себя жалкой и зажатой. Не понимаю, что заставляет меня так нервничать. Тот факт, что он красивый мужчина или просто незнакомый человек? Я... мямлю, переступая с ноги на ногу. У меня будут какие-то обязанности. То есть не просто же мне сидеть в своей комнате и заниматься сутками. Чувствую взгляд Маркуса на своем лице. Однако все еще не решаюсь поднять взгляд. Мужчина откашливается и, поставив руки на бока, задумывается. Замечаю, как при каждом движении мышцы его рук напрягаются. Светло-серая футболка плотно обтягивает широкие плечи и грудь и оттеняет бронзовый оттенок кожи, а на левом предплечье вижу несколько цветных рисунков среди множества черно-белых. Алая роза с каплями крови и черными шипами обвивает руку. Пока взглядом блуждаю по его телу, шея и спина покрываются мурашками. Дыхание учащается. Точно. Маркус прочищает горло и пропускает волосы сквозь пальцы. Раскладывай пока свои вещи, потом можем прокатиться на лошадях. Ты умеешь готовить? Подняв глаза, хмурюсь и повторяю позу мужчины. «У меня что, рук нет, по-твоему?» Вырывается у меня. Глаза лезут на лоб от шока. Я никогда не грублю, не отвечаю дерзко, потому что привыкла тихо отмалчиваться или игнорировать неприятные намеки. В этот раз язык опередил мой мозг. Прости, я не хотела хамить. Губы Маркуса изгибаются в легкой снисходительной улыбке. Словно на моем месте он видел не меня, а срыгнувшего младенца, который умиляет всех вокруг. И мне совсем не нравится, что он воспринимает меня ребенком. Хочется топнуть ногой и обидеться. Однако это как раз докажет правильность его отношения в мою сторону. Учитывая твое положение, я предположил, что тебе не приходилось что-то делать на кухне. В голосе слышатся веселые нотки. Маркус пытается сдержать смех. Здорово. Я еще и смешу его. Прости меня, пожалуйста, Мередит. Мое положение. В груди разливается раздражение, а в голове зреет план, как заставить мужчину пожалеть о своих словах. Он узнает, что я очень часто училась готовить на кухне в семейном особняке. Мои умения не заканчиваются на варке макарон или запаривании лапши. Сегодня я удивлю его настолько, что он проглотит свой язык вместе с намеком о моей недееспособности. Надев утепленные лосины, спортивные штаны и новую теплую куртку, ухожу в амбар, где меня уже ждет Маркус. Он приготовил лошадь к поездке и вывел ее за поводья на выход. Животное высокое. Мне сразу становится не по себе. Маркус, осторожно зову. Я немного боюсь, потому что ездила на лошади один раз. И то мне было 8, а пони было едва больше меня. Мужчина не отвечает, и я подхожу вплотную к лошади. Протягиваю ладонь, чтобы погладить животное, но не успеваю. Маркус обвивает руками мою талию, поднимает меня в воздух и усаживает в седло, как куклу. Пискнув, хватаюсь за поводья и перевожу дыхание, слыша его тихое хихиканье. Маркус садится позади, кладет руки на мои бедра, чтобы схватиться за ремни и управлять лошадью. Спина упирается в его твердую грудь, и мое сердце делает кувырок. Мужчина командует, и через секунду мы срываемся с места. Всю дорогу мы молчим и наслаждаемся видами леса и холмов. От морозного ветра кожу лица покалывает, пальцы немеют даже в перчатках. Зад и бедра окаменели от трясучки в седле. Было бы неплохо подвинуться, но тогда я окажусь еще ближе к Маркусу. Вдали виднеются дома и неоновые вывески из Джексона. Надо будет устроить настоящую прогулку по городу, посетить местные магазинчики с различными сувенирами, когда я решусь попросить об этом Маркуса. Не буду же я вечно сидеть в доме, иногда выбираясь во двор. «Ты Ты не замерзла? Голос Маркуса теряется на фоне шума ветра. Он тормозит лошадь, которую пару раз назвал Кларой. Снимает одну перчатку и притрагивается к моей щеке. Я хочу отстраниться, но касание его горящих пальцев ощущается слишком хорошо. Лучше возвращаться, а то утром твое лицо будет болеть. Наши глаза встречаются. Вздох застревает в горле и встает огромным комом, мешающим нормально дышать. В моих силах сделать лишь согласный кивок. Маркус опускает взгляд на мои губы, и я невольно их приоткрываю, втягивая ледяной воздух. Мужчина стискивает челюсти, и на его лице начинают ходить желваки. Вокруг нас появляется непонятное мне напряжение, которое почти можно почувствовать физически. Маркус первым прерывает зрительный контакт и, дернув поводья, заставляет Клару бежать обратно к дому. На обратном пути он старается держать руки подальше от моих бедер, будто мог обжечься. Когда мы вернулись, Маркус, не сказав ни слова, ушел во двор. Когда он расчистил подъездную дорожку от снега, принялся рубить дрова для растопки каминов. Тем временем я приступила к приготовлению ужина, воплощая свои планы по отмщению. Перебрав десятки рецептов в моей голове и сопоставив их с продуктами в морозилке, решаю сделать стейк из говядины и подать его вместе с соусом биарнес, салатом из свежих овощей и воздушными булочками с сыром. Пока поднимается тесто, и стейк томится в духовой печи. Я смотрю в окно над раковиной, выходящее прямиком во двор, где работает Маркус. Он снял куртку, оставшись во фланелевой рубашке в клетку и в футболке. Его грудь часто вздымается после тяжелого физического труда. Изо рта выходит густой пар. Несмотря на усилившийся холод, на лбу выступают капельки пота. Может, мне стоит принести ему куртку? Или хотя бы шапку и шарф? Вообще, я должна заботиться о нем. Все-таки теперь я живу под его крышей. Я плохо понимаю людей. Мне надо прямо говорить желания и просьбы, иначе я никак не помогу. Маркус ненадолго опускает топор и поднимает взгляд, словно чувствуя, что я наблюдаю. Быстро опустив глаза, возвращаюсь к еде. Я заканчиваю как раз к тому времени, как Маркус разбирает дрова и принимает душ. В кухню он заходит с мокрыми волосами, прилипшими ко лбу, и с голым торсом, повесив рубашку на плечо. Стараюсь не таращиться, но пунцовый оттенок кожи на щеках и шее выдает меня с потрохами. Маркус отдирает с кожи заживляющую пленку, которую я не видела раньше. Возможно, недавно он набил новую татуировку. Мужчина точно решил забить левый рукав. И до этой цели ему осталось совсем немного. Пока он отвлекся, я успела рассмотреть полный рисунок. Строки на латинском, вытатуированные красивым шрифтом, переходят в реалистичного архангела Михаила с мечом. Под ним та самая алая роза, ранее примеченная мной. Возле розы расположены скрестившиеся в схватке пистолет и кинжал. Между ними виден огромный розовый грубый рубец. Оружие не закончено, как и грозовые облака, окружающие его. Уставившись в пол, достаю приборы и ставлю их на стол. Маркус помогает мне, раскладывает еду по тарелкам и садится напротив. Все еще полуголым, черт его побери. «Выглядит замечательно», — одобрительно заключает мужчина. Я ухмыляюсь, ожидая его реакции после дегустации. Маркус надкусывает сырную булочку, растерянно сводит брови на переносице, отрезает кусочек стейка и, переживав, бормочет. «Это охренеть как вкусно! Мэр, ты волшебница!» Раньше мне никто не давал прозвище. Я робко расплываюсь в улыбке и тоже приступаю к ужину, чувствуя на себе взгляд Маркуса, ушедшего за второй добавкой. Кусок в горло не лезет. Не люблю есть при посторонних. В пансионах всегда отходила в сторону или в свою комнату. Дома тоже предпочитала спальню или отдельный угол кухни. Такое поведение началось после смерти бабушки и дедушки. Я начала заедать свое горе и очень сильно набрала вес. Одноклассницы решили поиздеваться и подкинули мне в кровать десятки фотографий поросят. На каждом было написано мое имя. Девочки-подростки бывают очень жестокими. С зависимостью от еды мне не удалось до конца справиться. Как окончательно вернуть худое тело? Тонкая талия осталась, но вместе с небольшим животиком и слегка полноватыми руками, по меркам 19-летних богатых девчонок. Возможно, мне из-за этого некомфортно рядом с таким красивым мужчиной. Маркус накрывает мою ладонь своей, привлекая к себе внимание. «Слушай, я не кусаюсь, не обижаю, не распускаю руки», — спокойно говорит он. «Это твой дом на ближайшие полгода, так что не стесняйся. Тебе должно быть уютно. Пожалуйста, не бойся меня. Ешь спокойно и делай, что хочешь». Я кусаю нижнюю губу, натянуто улыбаюсь и интересуюсь. «Могу завтра в бассейне поплавать, например?» Маркус заливается хохотом. «Конечно, детка!» Он слегка сцепляет наши пальцы и поглаживает внутреннюю поверхность моей ладони. «Я завтра утром буду работать, так что спокойно плавай сколько душе угодно». Он произнес это с непривычной моим ушам лаской и заботой, и в груди защемило. Я с удовольствием съела всю свою порцию, не боясь его взгляда или осуждения за слишком большую порцию. Маркус любезно предлагает убрать грязную посуду со стола, а я отправляюсь спать. Уснуть получается только ближе к утру.